Эпилог. Вот так я тебя и увидел в первый раз. Когда родился Олин, я точно знал, что скоро придешь и ты. Вонда кивнула, поправляя платье на кукле. Кажется, Ирвин рассказывал эту историю уже в сотый раз. Но девочка готова была слушать ее снова и снова. Для нее рассказ о родителях сделался чем-то вроде сказки на ночь. Однажды, когда у малышки резались зубы, Ирвин носил ее на руках, укачивал, и вдруг неожиданно для самого себя начал рассказывать о том, как Арьяна взяла в руки Лидарин и изменила свою природу. Тогда девочка умолкла и долго слушала его с тем тихим вниманием, с которым дети ловят каждое слово сказки. И боль в деснах отступила, а на утро прорезался первый зуб. Ирвин сам удивлялся тому, с каким нежным трепетом относится к детям. В других странах говорили о хармиранах, что эти волки носят своих щенков в зубах. Ирвин признавал, что так и было. 338! Подал голос Олин, который сидел в траве чуть поотдаль и, нахмурившись, пытался разобраться с головоломкой, которую ему прислал дед. Когда в дом приносили темно-синюю коробку с подарком, то было ясно, это гранд-адмирал Рабан Оллер прислал внукам очередной сюрприз. «Ты уже 338 раз это слышала!» — строго добавил мальчик. Деталь в его пальцах наконец-то встала на нужное место, и в руках Оллина закружилась птица, приседая и раскрывая деревянные крылья. Вонда выразительно завела глаза и ответила. «Ну и что? Я еще хочу. Вот мама приедет из госпиталя и тоже мне расскажет». Арьяна и Бейлин вместе работали в генеральном госпитале, и дел там хватало. Покровительницы детской медицины княжества не собирались ограничиваться визитами к выздоравливающим, как было принято раньше. Бейлин в основном занималась сиротами и недавно обратилась к Кигану с прошением об усыновлении. Новорожденных близнецов, мальчика и девочку, обнаружили брошенными на ступенях госпиталя. И Бейлин, увидев их, сразу поняла, что это ее дети, пусть и рожденные другой женщиной. Замуж она так и не вышла, зато Шейла готовилась стать не фавориткой, а официальной женой князя Кигана. Ее отец получил потомственное дворянство, и теперь Киган мог вступить в брак, не опасаясь резкого неравенства. Ирвин надеялся, что после этого характер Шейлы смягчится. Ей уже не надо будет воевать. «Пап, а ты снова задумался?» Вонда показала Ирвину куклу и спросила. «Ей вот так идет? Как думаешь?» Кажется, кукле изменили прическу. Заплели толстые косы вместо двух хвостиков. Вонда требовала от всех чрезвычайного внимания к ее игрушкам, и Ирвин понимал, что ходит по удивительно тонкому льду с возможностью неправильного ответа. Впрочем, ему это нравилось. Он наконец-то обрел семью. То, о чем всегда мечтал. Чего еще хотеть? «По-моему, раньше было лучше», — уклончиво ответил Ирвин, и девочка снова выразительно завела глаза к небу, словно хотела сказать «Ох уж эти отцы! Никогда не обращают внимания на важные вещи». Этот взгляд она подхватила у бабушки, королевы Варанданской, когда младшие хармиранские князья вместе с детьми совершили официальную поездку в Варандан, то бабушка и внучка стали лучшими подругами, едва только увиделись. Король Якоб кратко поприветствовал гостей и ушел в рабочий кабинет, сославшись на занятость. Арьяна тогда сказала, что это хорошо, никто не будет портить им настроение. 53! Олин держал свою птицу на ладони и все никак не мог ею налюбоваться. «Ты сегодня 53 раза спросила про своих кукол». «А ты нудняк!» — заявила Вонда и, схватив куклу, отбежала подальше и закричала. «Нудняк, нудняк, нудняк!» «Я тебе сейчас...» Олин осторожно посадил птицу в коробку и побежал за сестрой. Догнал, поймал, принялся щекотать так, что Вонда заверещала на весь сад. Эта игра нравилась им обоим. Ирвин смотрел на них и вспоминал, как когда-то заснул в траурном зале перед гробом Арьяны, и как потом поцелуй истинной любви завершил ее трансформацию. И песня «Волчьей луны» ушла навсегда. Куда-то в волчью степь за краем жизни, которая покатилась новыми широкими дорогами. Конец книги. Читала Ева Ларина.